Идем дальше. Откроем мы 1 Петра 4, 10. 1 Петра 4, 10. Второй секрет. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Дорогие, второй секрет. Служить и быть кому-то благословением. Это великий секрет. Я в моей жизни научился и рекомендую всем вам и каждому. Каждое утро, иногда, может быть, забуду, но всегда утром я молюсь, и когда молюсь, говорю: Господи, дай мне сегодня, в этот день, быть кому-то благословением. Я не знаю кому, не знаю где, но я прошу, Боже, чтобы я сегодня, в этот день, был кому-то благословением. И Бог так устроит, что бывает. Слава Ему! И, дорогие, если в этот вечер, сегодня, я послужу вам благословением, это отрада моя, хвала Богу. В этом вся жизнь наша. Помните, как пишет Павел: мы не живем для себя и не умираем для себя. Я всегда привожу один хороший пример, и стоит нам всем научиться, это от фруктового дерева. Каждое фруктовое дерево, мы их знаем хорошо, ни одно из них не приносит плодов для себя, ни одно. Будете оранж, яблоко, груша, что бы то ни было, но оно родит для кого-то, для кого-то. Даже люди иногда палки бросают, камни кидают, ветки ломают, а оно родит. И оно хорошим для нас примером. Аминь. Хорошим. Ни одно дерево не приносит плодов для себя. Братья, сестры, мы не живем для себя. Резервуаром благословения есть Христос, а мы каналы. И через нас благословение течет на других. Хвала Господу. Мы читаем, говорит Господь Аврааму, за то, что он был верный Богу. Говорит: и благословятся в тебе все племена земные. И мы сегодня благословенны у благословенном Бога Аврааме. Слава Богу. Бог Авраама сегодня есть Бог наш. Слава Богу. Авраам угодил Богу верою. Авраам получил благословение. И у наследии благословения, и мы в том причислены, хотя мы язычники. Благословен Господь. Слава Ему, братья. Служите друг другу тем даром, который получили. Будьте и старайтесь быть кому-то благословением. Вы знаете, жизнь переменится. Когда послужишь кому-то благословением, послужишь, как это есть, какое удовольствие, по-немецки говорят «vergnügen», «pleasure» по-английски. Это великое удовольствие, братья, быть кому-то благословением. Слава Богу! Слава Богу! Когда я был в прошлый раз здесь, в Германии, прошлый год, год назад, меня везли в Гифор из Залцбурга. Проезжаем мы в одном месте мимо одного леса, стоит пара молодых людей. Сестра за рулем, я ничего не говорю, и просятся подъехать. Мы проезжаем. И так, когда подъехали ближе, тот молодой мужчина вышел прямо на дорогу, и сжал так руки и показывает, умоляет, что мы подняли. Мы, так как быстро ехали, только проехали, и сестра Ольга, которая сидела за рулем, говорит: брат, вероятно, мы вернемся, чтобы подобрать этих людей. Я говорю: хорошо. Мы возвратились, подъехали к ним, я открыл окно, говорит: «Wo wollen Sie hingehen?» Спрашивает: «Куда вы хотите идти?» Он говорит: «Кранкенхаус». Мы их посадили, я слышу, что они очень ломано. Мужчина говорит по-немецки, спрашиваю: откуда вы, кто вы? Мы из Югославии. Мы 30 дней в Германии, и наше бейби, дитя имеет 18 дней, и оно больное. Пожалуйста, заведите нас в Кранкенхаус. Плачу. Хорошо. Я говорю: знаешь, Ольга, где Кранкенхаус? Знаю. Мы поехали туда, и мы хотели их там просто оставить. А сестра говорит: Ольга, брат, ты пойди и отдай им их там, потому что они не понимают. Я подошел к окну, там Норса была или Кранкеншвестер на телефоне, и подождал, она кончила подходить, и я заговорил к ней по-английски. Говорю, что этих людей мы подобрали на дороге. У них бейби больное. Они всего 30 дней в Германии. Пожалуйста, помогите этим людям. Она говорит мне, отвечает тоже по-английски: мы поможем. Я сдал их, поблагодарил, И когда сел в автомобиль, говорю: знаешь, сестра Ольга, я сегодня просил утром, чтобы быть мне кому-то благословением. И мы послужили этим людям благословением. Хвала Господу. Хотя мы их никогда не видели больше и не увидим, может быть. Но, дорогие, это не наше дело. Наше дело ежедневно быть кому-то благословением. В этом есть удовольствие жизни нашей. Слава Богу. Иисус говорит: Сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу. Аминь. Слава Богу, братья. Найдите этот секрет, дорогие молодые верующие. И все, найдите этот секрет и практикуйте. И вы увидите, насколько вы будете благословены Богом. Хвала Господу. Будем каналами Божьего благословения, чтобы через нас текло. Кому-то. А за эту награду не ждите. Придет время, мы получим ее. Бог есть справедлив. Слава Богу. Аминь. Хвала Господу. Да, дорогие, я по природе, я очень люблю фрукты. Я мясо не люблю, но я фрукты люблю. Я кушаю их, если возможно, каждый день. Вы знаете, каждый день кушаю. И вот в Германии, или где бы я ни был, допустим, в Германии, у вас фрукты есть из Италии, из Испании, из Греции. И тот человек, который садил этот фрукт, будь то персик или яблоко, или что иное, или виноград, никогда не знал и не думал, что его трудом, его плодом кто-то приедет с Канады, будет пользоваться. Правда? Но он садил, он выращивал, он все делал, а я приехал и кушаю готовое. Правда? Много чего есть, много такого есть. Я упоминал уже, в Америке ежегодно печатается 500 миллионов Библий. 500 миллионов Библий ежегодно в Америке печатается на всяких языках. И люди, есть люди, которые оплачивают это. Вы знаете, на 500 миллионов Библий сколько только бумаги нужно? Вы знаете, представьте, сколько? Это тысячи тонн бумаги. Сколько персонала нужно, чтобы отпечатать и это все распределить? Сколько нужно? И кто-то это оплачивает и не смотрит, что он по-русски или по-немецки не понимает. Правда? И оно служит миллионам людей благословения. Брат наш председатель, он тоже с немцев, позвонил мне: Дмитрий, эмигранты приезжают, нужны песенники. Можешь взять на себя издание снова 4 или 5 тысяч песенников? Да, говорю, если нужно, то нужно. Когда спросишь некоторых: брат, я имею 2 песенника, я 5 имею, зачем они мне? А у меня, может, больше еще есть. Дорогие, дело не в этом. Нужно быть кому-то благословением. Хвала Господу. Я уже вам упоминал. Когда вы возьмете ваш песенник, Pink's Newell, откройте, и там найдите Geyenicht for Bio Highland. Найдите эту песню. И там подписано внизу Fanny Crosby. Она составила. Fanny Crosby была слепая женщина. Она была слепорожденная. И она молилась: Господи, дай, чтобы я была благословением для миллиона людей. Такое поставила мотто, такую цель пред собой. Дай, чтобы я была благословением. Слепая, сижу здесь, куда поведут, пойду, сижу здесь. Дай, чтобы я была миллиону людей благословением. И Бог дал ей талант. Она писала песни. И одной из этих песен, Geyenicht for Bio Highland, «Не пройди, Иисус, меня ты», это он написала, слепая женщина. И когда в следующий раз вы будете петь эту песню, вспомните, что эту песню писала слепая женщина. Господи, слава тебе за эту слепую женщину. Слава тебе. Дорогие, сегодня не то, что Бог ответил на нее молитву, ответил с плюсом. Не миллион, но миллионы людей на многих языках поют эту песню и восхваляют ее Бога. Аллилуйя. Слава Богу. И если слепая женщина могла послужить благословением для многих, тем более ты и я. Хвала Господу. Я теперь встретил брата одного, он остался вдовцом, и полна хата в Парагвае маленьких детей. Полна хата. И остался вдовцом. Что делать? И в это время, говорит, я получаю пачку одежды из Канады от такой-то семьи. И думаю, когда я развернул, все для моих детей, все. И я, говорит, думаю: Боже, кто знает о мне, кто-то где-то знает, кто-то вспомнил о мне, прислал как раз, что мне нужно. Я, говорит, не мог вот благодарить Бога и хотел встретить тех людей, кто это сделал. Да, дорогие, мы не все можем проповедовать. Мы не все можем быть миссионерами. Мы не все пророки, евангелисты, пастыря, апостолы. Но все мы можем быть кому-то благословением каждый день. Слава Богу. Аминь. На это учиться не надо. Школ великих оканчивать не надо. Служите тем даром, что вам Бог дал, дальше. И вы будете благословены, и те люди через вас благословены. Аминь. Это второй секрет. Чтобы вы раз и всегда помнили. Второй секрет. Слава Господу. Мы не живем для себя и не умираем для себя. Идем дальше. Третий секрет. Павел пишет во 2 Тимофею 2:1-2. Я цитирую сокращенно. Говорит Тимофей: тот, что ты слышал от меня, передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Дорогие, третий секрет. И особенно важный секрет – быть способным учиться. Запомните это раз и навсегда. Быть способным учиться. Я хочу остановиться на этом пункте. Это так важно. Иисус избрал 12. Конечно, один стал предателем, нам это известно. Он их учил 3,5 года. Он нашел людей, которым мог передать то, что он хотел передать. И они были способны учиться, научиться. Братья, сестры, кто бы вы ни были, поймите раз и навсегда. Прежде чем человек может стать учителем, он должен быть учеником. Правда? Прежде чем стать генералом и хорошим генералом, нужно быть хорошим солдатом. Понятно? Так есть. Прежде чем мы будем способны учить, быть надо способным учиться. Дорогие, это так важно. Стоит всегда послушать того человека, который способен слушать других. Тот человек, который сам не способен слушать, не стоит и его слушать. Так оно есть. Хорош оратор, он прежде чем стал реднером, он должен быть хорош слушателем. Хорош. Когда он научится слушать, тогда он научится и говорить, и учить. Это так и аминь. Так и аминь. Слава Господу, он нашел верных людей и передал им учение. Те верные нашли других верных, и третьих, и дальше, и это дошло до наших дней. Вот столько перед нами, вот здесь столько людей, сотни, дорогие, были люди, которые научились от кого-то и передали нам, слава Господу. Слава Богу, чтобы и мы были способны учиться и дали передавать. Хвала Господу. Когда мы смотрим даже на людей науки, братья, сестры, люди науки и великой науки, они пришли к заключению. Чем больше они знали, тем больше они понимали, что они много чего не знали. Мы читали или знаем из школы, когда Сократ убедился, узнал, что эти светилки на небе, есть такие планеты, как и наша Земля, тогда он положил руку на сердце и сказал: теперь я знаю, что я ничего не знаю. Правда? Великий изобретатель наших дней, Эйнштейн, он сказал так: человеку нужно много и долго учиться, чтобы научиться, что он ничего не знает. Слово Божие говорит нам, апостол Павел пишет Коринфянам, 1 Коринфян 8:2-3. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего не знает, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Хвала Господу. Аминь. Слава Господу. Он дает знание. Кто желает мудрости, Иаков говорит, допросит у Бога. Допросит у Бога, и Бог дает. Хвала Господу. Это есть великий секрет, братья, сестры. Если мы не научимся этому секрету, трудно будет достигнуть. У меня был друг, я много раз говорил, который вымолил меня из гроба, когда я умирал, брат Алеша Москаленко. Он за меня постил, молился 40 дней, вымолил меня из гроба. Однажды подошел ко мне и говорит: Дмитрий, я сегодня слышал великую проповедь. И эту проповедь сказала мне 4-летняя девочка. Она подошла ко мне и сказала: держи сердце высоко, а головку низко. А головку низко. Это была для меня проповедь. Хвала Господу. Хотим учиться? Мария избрала же благую часть у ног Иисуса. Давайте учиться. Часто бывает: а кто меня будет учить? Один брат, он тоже проповедующий, я встречал в Бразилии, говорит: я не для того родился, чтобы меня кто-то учил. Знаете, что такое гордость? Гордость. Смиритесь, и Бог вознесет. Амин. Слава Богу. Это так важно. Так важно. Дорогие, это третий секрет. Прежде чем мы научимся, чтобы нас слушали, нужно слушать. И оно так передается автоматически. Стоит послушать того, кто способен сам выслушать. Я. Кто умеет говорить, справедливо говорить, умеет и молчать. Правда? На все есть время. Хвала Господу. Аминь. Чтобы мы не забыли. Быть способными учиться. И тогда мы будем способны передать это учение другим. И последний секрет, это Луки 6:38, это четвертый секрет, я на этом буду заканчивать. Давайте и дастся вам. Раньше мы читали слова, которые говорил апостол Павел, Петр говорил. Здесь читаем, сам Иисус говорит. Давайте и дастся вам. Конечно, часто бывает, что мы подразумеваем и правильно, под этим только финансы наши. Но, дорогие, это включает все. Все. Я проповедую, бывает времена, каждый день месяцами. И еще бывает 2-3 раза в день. Я говорю с опыта, дорогие, из опыта говорю. Много мне приходится проповедовать. Много раз. И чем больше я проповедую, тем больше мне Бог дает. Слава Ему. Правда? Я у вас в этой церкви, может быть, и с лекциями вместе взятыми, может, больше сотни или больше гораздо уже произнес, много раз. И если приеду до вас, хоть столько раз бы было, каждый раз я вам буду проповедовать новую проповедь. Почему? Чем больше я даю, тем больше Бог дает. Слава Ему! Слава Ему! Это так и аминь, братья. Христос говорит: давайте и дастся вам. Давайте и дастся вам. Это я так и аминь. Я говорю, это касается и денег, касается и здоровья нашего, и проповедей, и талантов, и много чего. И Слово Божие говорит, блаженнее давать, чем получать. Правда? Вы хористы, может, не все здесь, давайте Господу вашими голосами славу, и Он вам даст голос. Хвала Ему. Не капризничайте. Если что там не так, не капризничайте. Благодарите Господа. И давайте ваш голос, и Бог украсит его еще лучше. Хвала Ему. Слава Богу. Слава Богу. Тем более Христос скоро придет. Вы помните, некоторые из вас были, я был, в 85-м году на Всемирной конференции у Цюриха мы были. Мы там ночевали. И что я обратил внимание? Обратил на одно дело внимание. Мы там спали, покотом, как говорят, где кто, потому что масса народа была. И вот еще не рассветало, даже не видно рассвета. Даже нет признаков, что уже рассветает. Я слышу, птички поют. Птички так поют. А я не спал. Братья там спят рядом. Я так начал размышлять. И мне пришла мысль. Для чего и кому, чему эти птички поют? И я вам задам вопрос. Как вы думаете, утром, еще перед рассветом, эти птички поют. Кому они поют? Приходящей ночи или наближающему утру? Конечно, утру. Правда? Они поют в честь наближающегося утра, не в честь прошедшей ночи. Слава Богу! Мы будем петь петь учесть приближение Христа. И будем петь, и будем трудиться, будем проповедовать, будем служить и давать. И делать это во свете вечности. И вечность наградит нас. Слава Богу за это. Слава Богу. Братья, давайте и дастся вам. Будем трудиться пред Господом, как бы 1000 лет он не пришел. И будем готовы, если сейчас придет. Амин. Так есть. В английском языке написано, в русском немножко иначе сказано, когда раздал таланты, чтобы шел употребить. В английском написано «Occupy until I come». Будьте заняты, доколе я приду. Братья, будем заняты добрым делом, благословенным делом, пока он придет. И чтобы он застал нас занятыми делом Божьим. Хвала Богу. Слава Богу. Это так важно. Так важно. Не дай Бог, чтобы он застал возле телевизора. Или в кинотеатре. Но если на деле Божьем, хвала Богу, что мы теряем? Все равно и доллары, и марки, все останется здесь. Я рассказывал братьям, у нас есть один полицейский, тичанер в нашем городе. И он раз шел, конечно, он был не на дьюти, не на службе, шел и в его рубашка, и на рубашке написано. Эта рубашка, я перевожу с английского, эта рубашка будет порожняя, когда восхищение церкви будет, останется порожней. Он был верующим, этот полицейский. Написано по-английски. Все останется. Братья, сестры, все останется. Ничего не с собой не возьмем. Но возьмем то, что мы были кому-то благословением. То, что мы давали и здоровья, и таланты, и деньги, и все, все, все. И пение, и проповеди давали, давали для славы Божьей. А Бог умножал, а Бог умножал. И через нас были люди благословенные. Слава Богу! Знаете, Иисус говорит, и проповедано будет Евангелие. Мы читаем здесь. Но мало этого. Сегодня мы участники этих слов Иисуса Христа. Слава Богу, братья! Я проповедовал тысячам в Южной Америке, в Бразилии, в Аргентине. Многие уверовали. И я рад этому. Рад этому. Дорогие, быть кому-то благословением. И чем больше я даю, тем больше Бог дает и дает и дает. Мы говорим в английском языке пословицу «You can't outgive God». Ты не можешь превозмочь Бога даянием. Чем больше мы даем, Он все время даст нам больше. Слава Ему. Хвала Господу. Не один раз бывает, что мы уже, думаем, последние отдали. Прошло немного, а Бог нам как шепнул. Аллилуйя! Хвала Иисусу! Слава Богу! Бог даст. Он знает, как дать. И Он знает, откуда дать, если нужно. Слава Ему! Мы не проповедуем деньги. Мы проповедуем секреты христианской жизни. Дорогие, это простые секреты. Я сказал 4. Есть много. Но я только 4 сказал. Нет времени. Они очень важны. Очень важно быть Богу благодарным, быть кому-то благословением, быть способным учиться и давать, давать во имя Господа для Его славы, а Он нам больше даст. Амин. Так есть. Быстротечной я живу от дня до дня. Жизни дни невзгоды встречной не влияют на меня. День грядущий не гадаю, ведь Христос сказал, что Он будет с нами, то я знаю, Он Спаситель, я спасен. Я всего не понимаю, что я встречу впереди, но одно я твердо знаю, ты, Христос, меня веди. Каждый шаг вернее станет по ступенькам жизни сей. Мое сердце не обманет, я узрю царя царей. Там, где солнце вечно светит, где слеза не мочит глаз, он меня в чертоге встретит, в царстве светлом, как алмаз. Я всего не понимаю, что я встречу впереди, но одно я твердо знаю, ты, Христос, меня веди. Я завтра встречу, где нужду и тесноту, но я смело всем отвечу, я иду опять к Христу. Моя жизнь задачей трудной может встретить на пути, но забот ты, Боже чудный, никогда не превзойти. Я всего не понимаю, что я встречу впереди, но одно я твердо знаю, ты, Христос, меня веришь.